Глава 8. Кто сильнее? Перед тем, как нырнуть, Толик выдохнул от удивления. Невозможно было представить, что он поместится в чугунке целиком. В горловину этой посудины и макушка не пролезет, если только уши отчекрыжить. Да и что за сила нужна, чтобы его, здорового парня, всосало в такой крохотный объем? Даже не пылесос, а целая всасывательная машина. Большая, с мощным двигателем. Но он вот так взял и всосался. И очень даже хорошо поместился, вместе с ушами. Прошел со свистом и оказался в воде. Но перед этим выдохнул. А вдыхать уже стало нечего, ни рыба. Он старательно плыл, работая руками и дрыгая ногами. Изнутри все разрывалось от желания вдохнуть. В животе появился неприятный холод, взвихрился мурашками, собрался в комок. Поджал легкие. Голова закружилась. Диафрагма заходила туда-сюда в попытке захватить хотя бы немного воздуха. Но взяться воздуху было неоткуда. Сознание стало чернеть. Рука сделала неправильное движение. Не загребла воду, а дернулась по воздуху. Толик вскинулся, выбрасывая тело на поверхность. Вдохнул, чувствуя, что воздуха опять не хватает. Что сердце бьется в горле, перекрывая его, не давая этому самому воздуху проходить. Рухнул в воду, ударился плечом о камни и сел. Перед глазами все опять тудухалось. Взгляд плавал по поверхности озера, голова наливалась тяжестью, но с каждым вздохом тяжесть утекала и делалось легко, даже как-то воздушно. Берег не узнавался, но это был их залив, Великогубский. Не у причала, в стороне. Только вот какой? К судме или около межевухи? Билась о камешки небольшая волна, уже не такая холодная, как вчера. Как будто солнышком ее немного прогрело. Куда он так долго плыл, что чуть легкие не разорвались? И откуда тут взялось солнце? Вроде весь день было пасмурно и дождь. Стоп. Или это вчера был дождь? А сегодня? Сегодня Толик не очень помнил, потому что часть дня провалялся в постели. Потом пришла Ритка, а следом и вся компания. Сколько же тогда было времени? А сейчас сколько? По их северному небу в облаках и не поймешь. Светло и светло, может быть 3, а может быть и все 6. Коров уже доили или нет? Мать точно кур не загоняла, значит не 8. Толик испугался, что взял с собой телефон. Провел рукой по боку штанов. Но он был не в джинсах, он был в черных шароварах, на ногах неудобные сапоги, без каблука и с гладкой подошвой. Рядом шевельнулись, и Толик подпрыгнул от неожиданности. Вроде бы в чугунок он нырял один. «Я вчера соврала. На самом деле ты мне сразу понравился. Влюбилась я». Иринка сидела на прибрежном валуне, вся в белом, как обычно. Невеста чертова, и волосы распущены, пряди красиво подхватывал легкий ветерок. Свет как-то так подсвечивал лицо, что оно казалось белым. «А ты чего, не успокоилась еще?» — удивился Толик. «Вчера ж вроде уже были тут». Иринка не ответила, смотрела вдаль. «А сестра твоя где?» — спросил Толик. Ее надо было отвлечь, время потянуть. Сколько народа видела, что он исчез. Кто-нибудь догадается, где он, найдет? «Почему ты везде одна?» Иринка склонила голову на плечо, улыбнулась горизонту. «Знаешь, как тяжело ее было дома оставить. Она ж глаз с меня не спускает, все какие-то средства ищет, советы слушает. Но она младшая и глупая, ее можно провести». «Ага, а старшая, конечно, умная по полной программе». «Я сказала, что к ней тоже жених придет. Мальчик у вас здесь красивый, высокий». От воды неприятно пробрало холодом. Толика передернула. «Бедный Игорек». Иринка наградила ласковым взглядом. От этого взгляда захотелось пойти и утопиться уже добровольно. Насоветовали ей, как его крутить, вот она и засела счастье свое встречать. Иринка вдруг вся встрепенулась. Встала, неожиданно оказавшись в длинной и узкой юбке. «Лодка», — произнесла она. «Слушай, ты это... начал Толик. Он хотел тоже подняться, но сапоги оказались адски неудобные. Сделаны как будто из дермантина, жесткого и несгибучего. Заломы впивались в кожу в самых больных местах. Подошва скользила. Толик несколько раз бухнулся в воду, заволновался. «Да что же это такое?» «Эй!» — позвал он. «Где же народ? Почему они еще не прибежали? Что ты хочешь сделать?» Иринка смотрела вдаль. Прям вытянулась вся. Лодка стремительно приближалась. Заметно больше Григорьевской. Гребец в ней сидел очень ловкий. Методично вгонял в воду весла, без видимых усилий откидывался назад, проводил их под водой, делал резкий грибок. Как робот. Туда-сюда, туда-сюда. «Это не я. Это он». Иринка показала на гребца. «Он сказал, что нужен ты». «Кто это?» — прошептал Толик. «Перевозчик», — торжественно произнесла Иринка. «Перевозчик куда?» «Перевозчик к счастью». «Ну, тогда в добрый путь», — пожелал Толик. Если зашел разговор о счастье, то он о своем все знает. Закончить школу, жить в селе, выбираться на заработки, как отец сделает. Поэтому любым магическим способом он готов отсюда убраться. С этого странного берега, из этого странного места. Хоть на метле, хоть на кочерге. Иринка нежно улыбнулась ему. Если раньше от ее улыбок веяло могилой, то вот прямо сейчас так целым кладбищем пахнуло. «Ты же сам советовал поговорить с бабушкой. Я поговорила. Она рассказала, что у ее приворота на крови одно условие было. Жених должен был достаться ей. Не получилось. Она из-за этого всю жизнь мучилась. Замуж не вышла. Я верну жениха. Свадьба состоится». «Она же старая», — прошептал Толик, представляя бабу Свету в свадебном платье. Фантазия барахлила, картинка не складывалась. Новый передник все портил. Он лез на портрет и не шел к белому. Лодка приблизилась. Не дожидаясь, когда она причалит, Иринка заспешила навстречу, мельча шаг в узкой юбке. Показалось, что идет прямо по воде, отчего Толику снова поплохело. Дернулась на выход из желудка одинокая калитка. Но это было всего лишь мелководье. Шагала Иринка по камням, в кроссовках, плаща подол юбки. Некрасиво шла, спотыкалась и оскальзывалась. Около Толика остановилась. «Свадьба будет не у нее», — сухо произнесла Иринка. «Ты это и сам уже понял. Вставай». Встал. Легко. Словно и не ковырялся только что в попытке подняться. Иринка протянула ему узкую ладонь. Машинально принял. Рука была холодная, косточки пальцев тонкие, но эти пальцы сжали его сильнейшей хваткой, словно веревкой обвили. Такую силищу Толик помнил еще с прошлого раза. У бабушки загад был верный, нерушимый. Иринка вела Толика за собой. Но приворот невесты оказался сильнее. «Да те просто любили друг друга», — безвольно мотнул головой Толик. «А тут твоя бабка, поганка ушастая со своими колдунами». Спину окатывал холод. Он понимал, что идти нельзя, но ничего не мог сделать. Шел. «Не было второго приворота», — пытался докричаться до Иринки Толик. «Их защищала обыкновенная любовь. Мать говорила, любовь сильнее любых чар». «Баба Света тоже любила. Ради любви все и сделала». «Не любила она. Ненавидела. От этого и башкой поехала. А сейчас тебе зачем-то талант свой передала». Иринка резко повернулась. Толик решил, что она его сейчас ударит. Но она лишь дернула его к себе, вперившись взглядом. И взгляд этот не обещал ничего хорошего. «Все закончится счастливо», — прошелестела она. «В этот раз все закончится правильно. Я сразу-то не поняла. Думала, он сам выберется. Звала его. Но ему надо немного помочь». Они опять пошли навстречу лодке. Хорошо пошли, не спотыкались. Вода поднималась все выше. Было уже по бедро. В душе у Толика все носилось и вопило от ужаса. Бежать. Срочно. Звать Григорьева со Снегиревым. Но ничего этого он не делал. а покорно переставлял ноги. «Ты тоже ради любви кое-что сделаешь», — пообещала Иринка. «Вместо жениха хочешь меня на тот свет сунуть?» — прошептал Толик. «Не получится. На мне защита стоит». «Любую защиту взломать можно». В ее глазах плеснулась равнодушная сталь. Дышать Толику стало тяжело. Как-то слишком уверенно Иринка говорит, что теперь у нее все получится. Как бы и правда не получилось. Ведь раньше, спасая ее, он в первую очередь спасал себя. А теперь сможет ли он спасти обоих? Толик дернул рукой, но что-то как будто приклеило его к костлявым пальцам девочки. «По проклятию должен был умереть человек из вашего рода», — холодно произнесла Иринка. «Вот он и умрет, и никаких сложностей». «Ага», — согласился Толик. «Без сложностей это хорошо. Сложности он не слишком любит». Лодка приблизилась. Гребец опустил весла и посмотрел на них. Толик обомлел. Это был его недавний гость, тонкий, с узким лицом, еле заметным носом и копытами. Он повел весла в противоход, тормозя быстрый бег лодки, чали ее к ним боком. Иринка довольно осклабилась. Толик стал понимать несчастного жениха, выбравшего другую. Что-то с этой семейкой было не так. Красивое зеркало легко переворачивалось на свою оборотную сторону. Ничего не отражающую холодную амальгаму. В школе говорили, что в состав амальгамы входит ртуть. А ртуть очень вредна, от нее умирают. «Залезай», — приказала Иринка. «Этот перевозчик нам поможет. Он хороший. Он единственный, кто пришел с подсказками. Мы спасем жениха». «Что будешь с трупом делать?» — спросил Толик. Рядом захихикали. У Скалицева всего передергивало от веселья. Он вообще был в хорошем настроении, постоянно улыбался. «Вас очень весело слушать», — проблеял он. «Но времени почти не осталось. Сыграем свадебку». Толику вспомнилось вкрадчивое «плесни» — мерзкий смех. «А ведь он врет, черт этот безрогий. Он всем тут врет и обводит вокруг пальца. Он и Иринку обманул. Никакое средство ее бабку уже не спасет. Нельзя вытащить утопленника. Что уже умерла, воскреснуть не сможет». «Свадьба — это потом», — устало вздохнула Иринка, перебираясь через борт, для чего ей пришлось задрать свою юбку чуть ли не до пояса. «Сначала обмен». Толик решил, что ни за что не полезет в лодку. Вот утопите его прямо тут, не в жизнь. Но встретился взглядом с астролицем и сам, не поняв как, перешагнул через борт, сел на лавку, вцепился в нее руками. «Молодец!» — похвалил Ускалицей. Он сильно наклонился вперед, опуская весла в воду. Лодка полетела по озеру. «Погодите!» — билось в голове Толика. Он все понимал и все видел, но ничего не мог сделать. Взгляд Ускалицева пригвоздил его к месту. Иринка сидела на носу, чуть откинувшись на локте. «Вы все тут в сговоре», — прошипела она. «Бабка колдовала, и твоя тетка тоже. Бабка на рубаху и на кровь, а твоя на что-то посильнее». Иринка ужом крутанулась на сиденье, свесилась к воде, заполоскала волосы в озере. Но он сопротивлялся. Он не хотел быть с ней, он хотел быть с бабкой. Поэтому лодка перевернулась, поэтому он утонул. Толика подтолкнули в спину. Он оглянулся. Ускалицей мелким кулачком давил ему между лопаток. «Иди, иди!» — хихикал он. «Все договорено. Сыграем свадебку. Два влюбленных голубка». «Какую свадьбу?» — прошептал Толик. «Встанете рядышком, возьметесь за руки, перед Онегой скажете, что муж и жена, и тоните». Ускалицей мелко взмахивал руками, показывая. «Я тем-то в лодке в прошлый раз так же сказал, а парень сопротивляться стал. А зачем сопротивляться, когда все решено уже?» Толик плюнул, только сейчас сообразив, что смотрит через левое плечо, а правую руку тянет к Иринке. Ускалицей покачнулся, но улыбки не убрал. Провались ты вместе со своими предложениями. И зайди водой, рассыпься пеплом. Дальше Толик забыл. Что-то надо было про слезы, которыми должен бес умыться. Но сейчас они сюда не ложились. «Уговор был на мертвую свадьбу», — проблеял Ускалицей. «Для свадьбы мне нужны двое». «Отвали!» Толик все хотел развернуться, чтобы встать перед Ускалицем лицом, но он неуловимо оказывался у него за спиной, за левым плечом. «Сказано было, ты любишь», — напомнил черт. «А влюбленные до гроба хотят быть вместе». «Любит», — поддакнула Иринка. «Вчера признался». «В чем я признался?» — удивился Толик. «Согласился со мной на край света». Иринка показала на горизонт. Край, вероятно, был там. «Кто? Я?» Толик такого не помнил. Звала? Да. Спрашивала? Да. Но он не соглашался. «Да кому ты нужна, королева снежная?» Иринка равнодушно пожала плечами. Ускалицей упал на лавку. Глаза его забегали. «Как?» — прошипел он. «Ты разве не клялся на крови, на закатный свет, на чистый ветер, что любишь?» «Ты ее вблизи видел, кикимору эту?» Толик показал на Иринку. Та распахнула рот от возмущения. «Чего там любить?» «Что?» В голосе Иринки прорезался ультразвук. Ускалицей перебрал пальцами воздух, словно на каком-то невидимом инструменте сыграл. А потом метнулся к Толику, уставился в его глаза своими жуткими кошачьими зрачками с красной радужкой. «Катись-ка ты отсюда!» Толик подался ближе к борту. «Прям на своей лодке, да к черту! И упыря своего забери!» «Обманула!» — заблеял Ускалицей. «Не любит! Я же велел по любви! Только любовью можно защиту снять! Младшей сестре видишь, как любовь помогла! Зачаровала! Парень и отойти от нее не мог! Глупости разные по ее прихоти делал! А тут... Ах ты! Ах ты! Столько усилий! А ты провела!» Иринка холодно посмотрела на Ускалицева. «Почему это я провела? Я всем нравлюсь! А этому деревенскому глупышу и подавно! Он еще маленький и не знает то, что он ко мне чувствует, называется любовью. Делай, что обещал!» Она ткнула пальцем в воду. «Возвращай его!» «Нельзя никого вернуть!» — взвился черт. «Свадьба! Должна была быть кровавая свадьба! Уговор был — смерть! Кровь пролилась, она зовет к себе из озера! Сейчас все сошлось, а ты...» «Уговор был проклятие завершить», — напирала Иринка. «А по проклятию один из рода Кузьминых умирает». «Проклятие завершится, когда умрут оба!» — верещал Ускалицей. Толик вжал голову в плечи. «Я всегда получаю, что хочу», — Иринка наклонилась, хватая Толика за косоворотку. «Обмен случится. Прыгай!» «Не собираюсь я прыгать!» — ударил ее по рукам Толик. Ускалицей стоял, нервно жуя губы. «Обманула! Обманула!» — бормотал он. «Защиту не пробить! Ничего не выйдет! Ты его сейчас хоть утопи! Ничего не выйдет!» Слева по борту плеснуло. Со дна поднимались. Какой жених нетерпеливый! Они тут еще обмен любезностями не закончили. «Это все из-за тебя!» Иринка заколотила кулаками по груди Толика. «Из-за твоей семьи! Проклятие должно закончиться! Прыгай!» Слева к Толику подскочил черт. Лицо его была самоугодливость. «Хочешь от нее избавиться? Прямо сейчас. И больше никто тебя донимать не будет. Никогда!» Иринка орала, хватала за рукав, но звук словно выключили. Толик повернулся к Ускалицему. «Скажи, что любишь ее, и я... тебя от нее избавлю. У меня загад не работает. Невеста должна умереть, и мы ее утопим. А ты отправишься домой. Она пойдет к своему жениху. Все, как ты хочешь. Тебе же самой это и нужно?» Крутанулся к черт к Иринке. «Быть женихом!» «Да», — четко произнесла она, стеклянно глядя перед собой. «Я должна быть с ним». «Вот, видишь?» Ускалицей смешно развел маленькими ручками. «И все будут счастливы!» «Конечно», — согласился Толик. «Счастливы. Все, непременно, но потом... Ты мое желание не угадал. Спасая ее, он спасает себя. Мать его убьет, если он опять придет мокрым. Толик перехватил Ринку за руки, крутанул, разворачивая лицом к Онеге, крепко сжал и прыгнул. Над головой завыл ускалицей. Опять свадьба не состоится. А он хотел получить сразу двоих. Но теперь ни одного, потому что защиту не сняли. Хоть тони теперь, ничего не будет. И проклятие продолжает жить. Все время прыжка в голове билось, что надо вдохнуть, иначе опять воздуха не хватит. Обязательно вдохнуть. Иринка задергалась, больно ударив в живот, и он выдохнул. В воде они сразу расцепились. Иринка ловко рванула в сторону. Толик попытался ее догнать, но неожиданно встретился с палкой. Длинной, толстой. Он вцепился в нее, потянул себя наверх. За лодыжку резко дернули. Толик брыкнул, почувствовал, как чей-то захват стаскивает с него сапог. Брыкнул другой ногой, но тут его схватили за штаны. Те держались на невнятной веревке и сползли вниз, не стали сопротивляться. Надо было вдохнуть. Перед Толиком заплясали красные пятна. Диафрагма тянула, взрывая огнем легкие. Он перехватил палку и ткнул ею туда, откуда пытался подняться утопленник. Палка уперлась во что-то мягкое, подзастряла, пошла обратно тяжело. Толика ударила в лоб широкое и плоское, и больше он уже ничего не видел. Воздух кончился. Он не спасся. Палка поплыла вверх, потянула туда же руку. За руку схватили, и он оказался на мелководье. Кашель душил, но в легких для кашля ничего не было. Все внутри рвалось в лоскуты. «Толька! Толян!» Его стучали по плечам, по спине, а рядом что-то билось с непонятным жестяным звуком. «Толя!» Толик повел головой. Увидел над собой красный борт григорьевской лодки, свесившееся счастливое лицо Игорька. «Я весло нашел», — прошептал Толик и опрокинулся на спину, подумав, что вот сейчас утонуть было бы не страшно. Из лодки смотрели Колян и Сонька. У обоих от волнения глаза были огромны. Волнение за него. Сонька обернулась, замахала рукой. «Он тут! Тут!» Толик приподнялся. В озере по колено в воде стояла мать. Захотелось ей тоже махнуть, но действительность покачнулась, и он опять завалился на спину. Сонька с Коляном выпрыгнули из лодки и стали его вытаскивать. Запричитала, заохала мать. Толик почувствовал, что все еще сжимает весло. Потянул его к себе. Но весло пошло плохо, зацепившись за что-то. «Что это у меня там?» Толик решил, что силы кончились. Он даже весло поднять не может. «Тряпку тащишь?» Игорек перехватил весло. «Он топить меня, а я отбиваться», — заторопился Толик. Хотелось срочно все рассказать. «Она, мол, прыгай за место покойника, а тот пойдет ко мне. Я его веслом. Чуть не утонул. Хорошо не выпустил». «Да вообще красавец!» Игорек любовно осматривал свою собственность. Все было на месте, и только тряпка никак не желала соскальзывать. Толик снова глянул на берег. «А вы тут как?» И вдруг сообразил. «И мать?» «Ты прикинь, что было!» Склонился к нему Игорек. «Тебя раз и нет, только котелок валяется. Тетя Люба орет. Катька испугалась, домой рванула. Ритка тоже убежала, ей к мелкой надо было. Фотограф эта в чугунок вцепилась. Наташа ее еле утащила. Тетя Люба уже и колун взяла. А мы сразу к лодке и по озеру. Понятно же, что с водой дело связано. Весь берег прочесали, а тут ты прямо у волна выпрыгиваешь, как черт морской». «Черт». «Новенькая где?» — вспомнил Толик. Вдалеке по камням ковыляла светлая фигура. В узкой юбке ей было неудобно, мокрые кроссовки скользили по камням. В этой жизни ничего не менялось. «Сейчас я ей что-нибудь оторву», — прошептал Колян. Сонька схватила его за куртку. «Погоди, вместе пойдем. Что за тряпка-то на весле?» Сонька потянулась развязать. «Рубаха какая-то», — пробормотала она, разглядывая. «Половина. Рукав есть, а второго нет. Это ты с утопленника снял?» «А ну, давайте на берег!» — позвала мать. Она с тревогой вглядывалась в странную находку сына. «Тетя Люб, смотрите, что мы нашли!» Вздернула над головой тряпку Сонька, когда они оказались на берегу. Лицо матери одеревенело. «Дай-ка мне эту тряпку, милочка. Я знаю, что это». Толик чихнул. «Ценное что-то», — обрадовалась Сонька. Она сияла, как мака в цвет. Такие активности ее бодрили. «Ценное», — согласилась мать. «Сжечь надо». «Так мы сейчас костерок?» — Колян выплюнул соломинку. «Или новеньких сначала поймаем?» «Эта-то коза уже дома, а в дом вас не пустят», — задумчиво произнесла мать. «Сам дом и не пустит. Еще когда к Светке пытались попасть, там морок был какой-то, не пробьешься. Их надо на улице перехватывать». «Как это?» Сонька танцевала на месте от нетерпения. «А мы всех соберем, вместе пройдем. Вот прямо сейчас и пойдем». Мать собрала из обрывка рубахи колобок. «Нет, ребятушки, сейчас мы все пойдем по домам». «Как? Почему? А девчонки?» Все разом загомонили, и даже Толик удивился. Уж насколько он привык, что мать его последнее время дома оставляет, но тут не удержался, присоединился к общему возмущению. Ведь когда еще завершать дело, как не сегодня? Да чего уж сегодня, прямо сейчас, пока все здесь. Бежать за Иринкой, ворваться в дом бабы Светы, призвать к ответу, разобраться, заставить их все исправить. «Нет», — качнула головой мать. «Мы все идем по домам, а решать будем завтра». Она посмотрела на Толика. «Ты на себя посмотри. Куда ты в таком виде, воитель?» Толик переступил босыми ногами. В одних трусах куда-то идти было, конечно, неловко. «А у меня сапоги есть!» Игорек нырнул под кормовое сиденье. «Во!» Он достал длинные болотные сапоги, явно близкие родственники, резиновому плащу пугала Коляна. Мать недовольно оглядела каждого. Завела руку за спину, дернула завязку фартука. «Мам!» — возмутился Толик. «Какая-никакая одежда!» — тряхнула она рукой. «Не голым же тебе по селу идти! Люди засмеют!» Толик обернул темную материю вокруг ног. Два раза обмотал тесьму, стал завязывать, путаясь в неудобной завязке. Вспомнил, что уже делал так. С передником бабы Светы. Только ткань там была светлая и как будто бы дряхлая. «Теперь-то можно?» — спросил он. «Теперь и подавно нельзя», — отрезала мать. «Подготовиться надо. Кто ж на черта с голыми руками?» «Ну да», — согласился Игорек. «Мне говорили, что туда так просто не войдешь. А что делать?» «Говорю же, завтра праздник. Завтра самый удобный момент. А сейчас?» Она снова на всех посмотрела. «Ну, придете вы, да вы даже калитку не откроете. Что будете делать? Вам покажут обманку и уведут в лес. Побежите туда и не заметите. А там ловушки на каждом шагу. Почему колдун-то не взялся? Испугался». «Но он же следит», — напомнила Сонька. «Он, может, и следит. Да где его помощь-то?» Мать развела руками. «Ау, слова одни». Толик кусал губы. Он видел, что ребята слушают мать, что она их убедила. Он стал теребить завязки фартука. Фартук. Фартук. Почему опять фартук? «Тут ведун особый нужен, такой же могущественный. Силища-то в этом проклятии какая. Вы же погорите ни за что, а за вас родители переживают». При упоминании родителей лицо Игорька вытянулось. Неплановый выход на лодке мог стоить ему завтрашние регаты. «Не дурите. Идите домой. Спасибо вам за помощь. Поверьте, завтра все получится». «Ну ладно», — согласился вдруг Игорек и полез в лодку. «Я тогда лодку отгоню. Коль, толкни». Колян толкнул лодку на воду, запрыгнул в нее. Соня растерянно посмотрела на всех. «Но говорили же, 3 дня!» — крикнула она. «А 3 дня — это сегодня. Завтра уже все!» Наступила неожиданная тишина. Она надавила на уши, прошила головы. Лодка с ребятами беззвучно двигалась прочь от берега. Игорек и Колян смотрели вопросительно. Толик опустил руки. Фартук сполз с него. Он вспомнил. Вот что было странно. Фартук для бабы Светы. Его ткань. Такая же, как и в вытащенной рубахе. И цвет. «Сама говоришь, 3 дня?» Мать подхватила сползший передник и затянула его на талии Толика. «И ничего, ничем все и закончилось. Проклятия не всегда срабатывают, иногда мимо проходят». Игорек опустил весла, плеснулась вода, включился общий звук. «Ну как же!» — не успокаивалась Сонька. Но мать отмахнулась, пошла по дороге к селу. Не чувствуя под собой ног, Толик зашагал следом. По коленям била ткань, путала шаг. Старые сапоги сваливались с пятки. Иринка все твердила про этот фартук, что бабка подарила, требовала хозяйничать. Маринка рассказывала, как они смеялись, когда разглядывали его, фартук. Иринка потом боялась, что его отберут. Загад на рубаху. Половина в озере, а вторая дома была, пока из нее фартук не сделали. Спасая себя, бабка прокляла внучек. Вот тебе и закон родства. Сонька шагала впереди рядом с мамой и все пыталась уговорить ее доделать все сегодня. «Я же знаю этот приворот», — быстро говорила она. «На вещь! Ее крадут, отсчитывают и рвут пополам. Приворот на крови — злая штука, от нее никакие силы не уберегут». Толик заметил, как напряглись руки матери. Подумал, что она сейчас этот кусок рубахи в деревья забросит. Но она держалась, чуть щурила глаза, чуть быстрее шла. «Ее почему пополам порвали?» Сонька неутомимо бежала с матерью наравне и чуть оборачивалась, чтобы слышал идущий сзади Толик. «Одну часть пачкают своей кровью и топят в воде. Вода — самый сильный проводник заклятий. А вторую дома оставляют, под матрас кладут». «Откуда ты все это знаешь?» — прошептал Толик. Информация про «под матрас» его впечатлила. Такой трэш и совсем рядом. Сонька пожала плечами и посмотрела на мать. Та произнесла мрачно. «Как откуда? От матери. Мы с ее матерью, Машкой, в детстве и не такие истории слышали. Пострашнее этих будут. В каждой смерть через одну про покойников. Мы же раньше и ворожить ходили, и гадали, и свечи в бане жгли. Тогда нормальным делом было к колдуну сбегать или на судьбу погадать». «Нормальным, ага. Через чугунок в озере оказываться, плескать водой на стену с нарисованной лодочкой и еще черт знает что. А весело они тут жили, жгли по полной». «И ты все это знала?» — спросил он Соньку. «Ну, не все, но если хочешь, я могу и пиковую даму вызвать». «Не хочу», — быстро ответил Толик. «Вот знать, да, хочу, а я ничего не знал». «Это не то, о чем за столом хвастают», — сухо произнесла мать. «Тихо сделали, тихо результат получили. Злое дело в каждой семье творилось. Всегда кто-нибудь кому-нибудь соль на порог сыпал или иголки в рушники втыкал. Чего тут болтать? Зачем кому-то чужие проблемы? Своих хватает». Толик остановился. «Своих? А сейчас-то это чья проблема? Его одного или всего села?» Из-за поворота навстречу идущим вырулила невысокая круглая фигура. «Соня!» Это была Сонькина мать, тетя Маша. «Вот ты где! Домой!» Она стремительно подошла и схватила Соньку за руку. «Ой, ма!» Запоздало дернулась Сонька. «Я сейчас, мы тут с Толей!» «Сейчас ты идешь со мной домой!» Жестко произнесла тетя Маша и потащила Соньку в проулок. «Как домой?» Еще не верила случившемуся Сонька. «А мы тут!» — она показала на Толика. «Тем более!» Тетя Маша была категорична. «Но ведь он...» — еще сопротивлялась Сонька. Тетя Маша повернулась к Толику. «Ты нас прости, Анатолий. Спасибо, что вчера помог найти Соню. Но сейчас она пойдет домой. Нечего ее впутывать во все это. Домой!» От крика матери Сонька сжалась, втянула голову в плечи, почти заплакала. «Прости», — сквозь кривящий рот плач прошептала Сонька. Толика вновь окатила холодом понимание. Ускалицый гад уводит от него всех, хочет, чтобы он остался один, потому что в одиночестве у него не получится сопротивляться. «Все правильно», — похлопала его по плечу мать. «Все правильно. Каждый за себя, так всегда было». Толик шел за матерью на деревянных ногах. «Как за себя? Почему? Они вместе и всегда были вместе». «Ты их не вини», — быстро говорила мать. Кажется, она даже не удивилась, что так произошло. Ее больше напрягало, когда Сонька шагала рядом и строила планы. А теперь все было нормально, как всегда, как обычно. «Зачем нам? Мы и вдвоем справимся, да?» Они уже были на своей улице. Еще несколько шагов и калитка. Через двор, и вот оно крыльцо. Доски скользкие, в доме натоплено, печь со вчера держит тепло. В ней же они сожгут рубаху. Но без другой половины история не закончится. «Ты смотри, какой у нас дом большой, надежный, как корабль. Такой никто не потопит. Мы двери закроем и переждем бурю». Он посмотрел на мать. Она улыбалась. Давно он не видел ее улыбки. Открытая, светлая. Она делала лицо мягче и моложе. А сейчас так, как будто вместо матери совсем другой человек появился. Сильный, уверенный. Толик медленно закрыл и открыл глаза. Обычно это спасало от наваждений. Но не в этот раз. «Я сделаю все, что ты захочешь. Ты же этого хочешь. Карга, удочки, что еще?» «Да», — ответил Толик, забирая у матери колобок, и мысленно произнес: «Но ты не знаешь, что я хочу».